Здравствуйте. Вы позвонили в агентство «Самолет». Заказ билетов, здравствуйте. Какие самолеты были? Что, какие самолеты были? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Вам заняться, что ли, нечем? Ну что, все, шутки шутишь? Не ты, а вы, ты раз. Спрашивайте, что вас интересует. Какие самолеты были? На этих. Что, какие самолеты на этих? Вы вопросы сформулируйте нормально, а потом спрашивайте. Какие корабли? Теперь корабли. Какие корабли? Сколько истребителей, сука? Здравствуйте, Наталья, чем могу помочь? Самолеты какие были? Какие были самолеты? Аризона, Вест-Вирджиния, Оклахома и Мэриленд. Рот открой. Я вас слушаю. Самолеты какие были? Где были? Какие самолеты? Вест-Вирджиния. У нас нет рейсов. Молчать! Вас плохо слышно, все хорошо. Молчать, блядь! Информационная служба авиакомпании «Россия». Мария, здравствуйте. Какие самолеты были? Какие самолеты куда были? Аризона. Мы в Аризону не выполняем рейсы. Вест-Вирджиния. В Вирджинии мы тоже не выполняем рейсы. Все, что касается США, мы не летаем туда. Японцы. Что японцы? Это те немногие, кто выебали американцев в жопу. Информационная служба авиакомпании России. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Какие самолеты были? Я вас слушаю, говорите. Самолеты какие были? Давай, приступай. Слушаю, говорите, что вы хотите уточнить? Самолеты. Я вас немножко не понимаю. Можете повторить ваш вопрос? Какие самолеты были? Какие самолеты? Когда? Вы можете конкретно... 7 декабря. Вопрос. Я вас немножко не понимаю. 7 декабря. У нас нет информации на прошлое. У нас есть настоящее и будущее. Мы в этом времени... Это знать надо! А почему на меня кричите? Молчать! До свидания. И упай свою заткни! Информационная служба авиакомпании «Россия». Мария, здравствуйте, я вас слушаю. Какие самолеты были? Какой день вас интересует? 7 декабря. Все, что касается 7 декабря, информации у нас нет. Это знать надо! Это классика, блядь! Какой еще вас вопрос интересует? Какие кроме корабли? Данного? Кроме данного вопроса, есть у вас еще вопросы? Сколько истребителей, сука! Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь! Информационная служба авиакомпании «Россия». Мария, здравствуйте. Какие самолеты были? Вы по данному вопросу уже звонили в нашу службу. Правильно. Какие самолеты были? Если вас интересует, какие самолеты были 7 декабря, необходимо писать на открытую линию нашей авиакомпании. Все, что касается США, мы туда не выполняем рейсы. Японцы. Что японцы? Какие японцы? Те немногие, кто выебали американцев в жопу. К сожалению, я вынуждена прервать наш разговор. До свидания, всего доброго. Молчать, блядь! Информационная служба авиакомпании России. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Самолеты какие были? У нас, к сожалению, такой информации нет. Но я думаю, что тебе эта информация будет полезна. По крайней мере, в ближайший час. Я вам говорю еще раз, что по вылете... Молчать, блядь! Нет. Какие корабли? И упасть свою заткни! Информационная служба для компании «Россия» в Анастасии. Что вас интересует? Самолеты какие были? Скажите, пожалуйста, вы можете принять информацию о том, что эта информация только на электронном адресе openline@sobakarossiya.lns.com? У нас нет данной информации. Какой, блядь, чипай? До свидания. Хватит орать, не кричите. До свидания. Авиакомпания «Россия», меня зовут Марина, здравствуйте. Какие самолеты были? Какие самолеты, вы про что? Самолеты какие были? На линии оставались, приду вас на информационную службу. Ты, блядь, будешь хуй сосать. Будешь хуй сосать, сука. Я яблочко прошу. Ну-ка, танцуй, блядь. Яблочко танцуй, сука. А вы песню давайте. А вы будете яблочко. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Информационная служба авиакомпании «Россия». Мария, здравствуйте. Какие самолеты были? С данным вопросом вы уже обращались в нашу службу. Мы вам предоставили электронный адрес, куда вы можете направить свой вопрос. Оформить как надо. У вас кроме данного вопроса есть еще вопросы, не касающиеся 7 декабря? Да. Какой вопрос у вас? Будешь хуй сосать, сука? К сожалению, я вынуждена прерывать наш разговор. Ты мать твою заткни! Наталья, здравствуйте. Какие корабли? Корабли уже. Типа самолеты все выяснили? Самолеты какие были? Так корабли или самолеты? Истребители, сука! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Что значит были самолеты? Я ничего понять не могу. Вопрос в чем у вас? Самолеты какие были? Что значит, какие самолеты были? Вас что конкретно не интересует? Направление, рейсы? Ну, вы корректно вопрос задайте, что вас интересует. Какие самолеты были? Где? В Пёрл-Харбор. Елена, здравствуйте. Какие самолеты были? Простите, а вы о чем сегодня спрашиваете? Самолеты какие были? О чем вы все время спрашиваете нас по телефону, когда звоните? Какие корабли? Вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Да нет. Позвоните, пожалуйста, в какие-то другие службы, я не знаю, в скорую помощь, в конце концов. Правильно. Не звоните нам с такими вопросами. Это знать надо! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Какие самолеты были? Здравствуйте. Вы позвонили в авиакомпанию Трансаэро. Трансаэро, добрый вечер. Какие самолеты были? Самолеты куда? Аризона. Из Москвы в Аризону? Да. Мы не выполняем рейсы в Аризону. Какие корабли? Трансаэро рейсы в Аризону не выполняет. Без Вирджиния. В Соединенные Штаты мы летаем в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Японцы! Какие японцы? Те немногие, кто выебали американцев в жопу. Галина, здравствуйте. Какие самолеты были? Какие именно самолеты вас интересуют? Какой рейс вас интересует? По какому направлению? Аризона. Благодарю вас за ожидание. Вас интересует рейсы в Аризону. Правильно я вас понимаю? Да. Но, к сожалению, наша авиакомпания не выполняет подобных рейсов. Дерьмо собачье, блядь! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Дерьмо, здравствуйте. Самолеты какие были? Что и какие были самолеты? Какие самолеты были на этих авианосцах? Каких авианосцах? Все какую-то. Я не понимаю ваш вопрос. Это знать надо! Но мне не надо это знать. Надо! Какие корабли? Вы можете нормально разговаривать? Я тебе, блядь, слово давал, сука. Всего доброго, до свидания. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Назовите номер рейса, я вам назову, какой борт летал. Это знать надо! Что знать нужно? Самолеты! Назовите номер рейса, я вам назову, какие самолеты летают. Оклахома. Оклахома. Из какого города вылет был? Аризона. Из России. Какой аэропорт был? Мы летаем из России. Чебай! Я вас не поняла. Какие корабли? Какие корабли? Я поняла вопрос. Вы скажите, пожалуйста, какой рейс был? Аризона. Из Аризоны куда летели? Оклахома. Какие рейсы у нас не выполняются? Какие корабли? По каким рейсам вас интересует борт? Без Вирджиния. Мы не летаем этими рейсами. Вы звоните не в ту авиакомпанию. Какие корабли? Я не могу вам сказать, такой информации у нас нет. Самолеты какие были? Я не могу вам сказать ответ на этот вопрос. Мы не летаем этими рейсами и не должны знать эту информацию. Это знать надо! Я не говорю компанию, которая рейсы выполняет. Извините, я на ваши вопросы все ответила. Я думаю, всего доброго, что тебе до свидания. Информация будет полезна. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Вячеслав, здравствуйте. Самолеты какие были? Одну минуточку, пожалуйста. По какому направлению у вас интересует перелет? Москва. Вылет из какого города? Аризона. Лондон, Москва? Да. На какую дату? 7 декабря. Минуточку. Одну минуточку. 7 декабря? Да. Но, к сожалению, данную информацию контактный центр вам не сможет предоставить. Это знать надо! Всего доброго. До свидания. Елена, здравствуйте. Какие самолеты были? Где были самолеты? Москва. Я понимаю, что Москва. Из Москвы в какой-то город? Или из какого-то города в Москву был самолет? Японцы. Из Японии в Москву? Да. Из Японии в Москву. На какую дату вас интересует перелет? 7. На 7 января? Да. Из Нарите? Да. Минуту. Наша авиакомпания не выполняет рейсов из Нариты до Москвы. Необходимо обратиться в компанию JAL. Дерьмо собачье. Пожалуйста, выражайтесь корректно. Дерьмо собачье, блядь! Я сейчас вынуждена буду прекратить разговор. И мать твою заткни! Татьяна, здравствуйте. Какие самолеты были? Уточните ваш вопрос, пожалуйста. Самолеты какие были? Где? Японцы. Японские? Да. Мы летаем только на Боингах и аэробусах. Аризона. В Аризону мы не летаем. Вест Вирджиния. В Вирджинию также не летаем. И Оклахома. В Оклахому также не летаем. В Соединенные Штаты мы не летаем. Мэриленд. Что? Мэриленд. Это какая страна? Японцы. А что именно вас интересует? Расхуячить американский флот на Гавайских островах. В Японию хотите совершить перелет? Да. Из какого города? Москва. Из Москвы в Токио? Да. Минуту. Благодарю за ожидание. Из Москвы в Токио мы, к сожалению, также не летаем. Дерьмо собачье, блядь! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Мария, здравствуйте. Какие корабли? Алло. Какие корабли? Алло. Бананы из души вытащи! Я вас слушаю, говорите, повторите ваш вопрос. Самолеты какие были? Какие самолеты? Какие корабли? Корректно сформируйте ваш вопрос. Самолеты какие были? Я еще раз повторю для вас вопрос. Корректно сформируйте суть вашего вопроса, который вы задаете в контактный центр при обращении. Какие корабли? Вы определитесь, корабли или самолеты вас интересуют. Истребители, сука! Алло. Какие корабли? Молодой человек, если вы не скорректируете ваш вопрос, не обращайтесь, пожалуйста, в контактный центр с вашими бесполезными вопросами, которые вы задаете. Всего доброго, до свидания. Самолеты какие были? Молодой человек, прекратите звонить в контактный центр. Всего доброго, до свидания. Молчать! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Сима, здравствуйте. Какие корабли? Что, какие корабли? Вот я компания СЭЛ, нам надо снять корабли, у нас есть воздушные суда. Самолеты. Что самолеты? Какие были? Где были? 7 декабря. На каком рейсе? Москва. Что Москва? Японцы. Какие Москва японцы? Это знать надо! Что нужно знать? Вы мне скажите. Корабли. Что корабли? Корабли! Это знать надо! Я не понимаю ваш вопрос. Будьте любезны, перезвоните, пожалуйста, позднее, когда сформулируете ваш вопрос. Всего доброго, до свидания. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Компания Трансфер, Ирина, здравствуйте. Какие самолеты были? Где были какие самолеты? Не совсем понимаю вас. Самолеты какие были? Где какие самолеты? Я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Вы меня, конечно, извините, но, пожалуйста, сформируйте ваш вопрос как так, чтобы я поняла вас. Японцы. Японцы? Простите, я вас не понимаю. Это знать надо! Я вас прошу, пожалуйста, не повышайте на меня тон. Я вас еще раз очень прошу, пожалуйста, сформируйте ваш вопрос и задайте, какие самолеты и где вас интересуют. Если в основном авиакомпания «Трансфер» выполняет рейсы на «Боингах». Какие самолеты были на этих авианосцах? На данный вопрос, к сожалению, не могу вам ответить. Это знать надо! Это классика, блядь! Я прошу вас выражаться корректнее, иначе наш разговор с вами будет завершен. Самолеты какие были? Авиакомпания «Трансфер» выполняет рейсы на «Боингах». Если вас интересует какое-то конкретное направление, пожалуйста, уточните направление, и я проверю информацию, какой из типов самолета будет вылетать. Аризона. Аризона? Да. Авиакомпания «Трансфер» не летает в Аризону. Дерьмо собачье, блядь! Вы, пожалуйста, перезвоните. Здравствуйте. Самолеты какие были? Да вы что, с ума сошли, что ли? Да. Да, это чувствуется. Ну, что сколько истребителей, сука? Ага. Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? Отмените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Ой, да хватит уже со своими самолетами. Молчать, вы уже весь контактный центр тут ввели. Самолеты какие были? Отмените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Послушайте, у нас нет времени отвечать на ваши вопросы. Это вы нам знать звоните надо! Целый вечер. Это знать надо! В конце надо! Концов, прекратите звонить к нам в контактный центр. Какие корабли? Оцените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Самолеты какие были? Господи, боже мой, да что же молчать! Это за такое? Молчать! Это наказуемо. Молчать, блядь! Снимайте линию. Какие корабли? Оцените, пожалуйста, работу оператора. Анна, здравствуйте. Какие самолеты были? Не поняла ваш вопрос. Самолеты какие были? Я не понимаю ваш вопрос. Конкретнее вопрос ставьте. Какие самолеты были на этих авианосцах? 7 декабря. 7 декабря? Что дальше? Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Вы понимаете, что я не понимаю ваш вопрос? Это знать надо! Всего доброго, до свидания. И упасть твою запни! Отмените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Оцените, пожалуйста, работу оператора. Наталья, здравствуйте. Какие самолеты были? Хватит звонить. Хватит звонить. И упасть твою запни! Молчать! Оцените, пожалуйста, работу оператора. Мария, здравствуйте. Какие самолеты были? Всего доброго, до свидания. Молчать! Оцените, пожалуйста... Дина, здравствуйте. Какие корабли? Вас не слышно. Какие корабли? Пожалуйста, перезвоните, вас не слышно. Бананы из ушей вытащи! Обязательно. Спасибо вам, всего доброго. Будешь хуй сосать! Отмените, пожалуйста, работу оператора. Дина, здравствуйте. Какие самолеты были? Когда? 7 декабря. По какому направлению? Москва. Второй город. Аризона. Москва, Аризона? Какие были самолеты? Да. У нас нет такой информации. Авиакомпания «Севен» не совершает направление Москва, Аризона. Это знать надо! Еще вопросы будут? Да. Спрашивайте. Можешь хуй сосать, сука! Всего доброго, до свидания. Молчать, блядь! Отмените, пожалуйста, работу оператора. Занесен в черный список. Что? При повторных обращениях в контактный центр с данного номера ваши звонки будут отклонены. Мелкое хулиганство преследуется законом Российской Федерации. Что ты несешь? Ответственность за поступки несовершеннолетних детей несут родители. Тебе не получится, нахуй. Милиция!